больной, утомленный, урод. Мусора вечно снятся до нары. Будь здоров весь счастливый народ в ожидании праведной кары. Ничего у судьбы не прошло, кроме воли единственной вечной. Я плевки и побои сношу в ожидании обещанной встречи. Жду тебя, словно ангела жду, призываю душою и сердцем, и жду холода и нужду. Ты откроешь на волю мне дверку, знаю, верная ты меня ждешь. Слышишь зов сквозь снега и сквозь ветры, знаю я, что меня ты найдешь. Хоть меж нами года, километры, знаю я, ты придешь, ты придешь. В предрассветной чарующей дымке за рукав меня просто возьмешь. Уведешь до постылой заимки, жду тебя, словно ангела жду. Призываю душою и сердцем, пережду холода и нужду. Ты откроешь на волю мне дверцу, но молю я тебя, поспеши. Время рвет и калечит мне душу, с воли строчки хоть две напиши. Перед нами тогда я не струшу, напиши и про день, и про ночь. Как живете, какие заботы, будет мне выносить тогда в мочь. И звонки, и развод на работы, жду тебя, словно ангела жду. Призываю душою и